Готовится к выходу в свет новый учебник по истории России. Он включает в себя учебные пособия истории нашей страны с древних времен до начала 21 века. Какие современные подходы нашли отражение в этом издании? Что, по мнению ученых, обязаны знать школьники? Об этом по гамбургскому счету мы решили спросить доктора исторических наук, ординарного профессора Высшей школы экономики Игоря Данилевского. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Большое спасибо, что пришли к нам в программу. Спасибо вам, что пригласили. Игорь Данилевский, российский историк, специалист по Древней Руси. Родился в 1953 году в Ростове-на-Дону. В 1981 защитил в МГУ имени Ломоносова кандидатскую диссертацию на тему «Временные данные письменных источников и методы датировки исторических фактов». С 2001 по 2010 работал заместителем директора Института всеобщей истории Российской академии наук. В 2004 году получил степень доктора исторических наук. С 2008 работает в Высшей школе экономики. В 2013 году за весомый вклад в науку получил звание ординарного профессора. Игорь Николаевич, так готовится к выходу новый учебник «История России». Вы один из авторов этого учебника. И мне хотелось бы поговорить о том, как современная наука историческая соотносится с теми базовыми знаниями, которые должны быть у школьников. Но вот вначале я бы хотела обратить внимание на то, чем заканчивается этот учебник. Вот последняя глава учебника, а это, он охватывает период с Древней Руси до начала 21 века. Это 6 прекрасных томов. И вот в последнем томе, последняя цитата и последняя глава в этом учебнике – это цитата из Жорес Алферова, физика, Нобелевского лауреата по физике нашего ученого. И сказано следующее – «Все, что создано человечеством, создано благодаря науке. И если уж суждено нашей стране быть великой державой, то она будет ею не благодаря ядерному оружию или западным инвестициям, не благодаря вере в Бога или президента, а благодаря труду ее народа, вере в знания, в науку, благодаря сохранению и развитию научного потенциала и образования». И это такой финал развития нашей страны, это, можно сказать, гимн научному знанию. Да, я думаю, достойный вообще финал для учебника. Как передовое научное знание, как правило, оно не попадает в учебники, потому что речь идет о базе для детей. Как же вот вы тут решили такую сложную проблему? Ну, проблема сама по себе действительно сложная, потому что школьное образование, оно всегда очень консервативное. И это правильно, потому что как медицина, так и педагогика – это консервативная очень дисциплина. Тут главное не навредить. Что касается того, как я отважился, скажем, писать учебник, да, это сложный вопрос, потому что обычно учебники пишут непрофессионалы. Самая большая проблема вообще в создании учебников – это отбор материала. Но, к сожалению, эта проблема так до сих пор не решена. То есть мы не знаем, что мы хотим получить на выходе. Программа огромная по объему, невероятно просто большая. То есть хотят в голову школьнику вбить все знания, которые накоплены, начиная там от первобытно-общинного строя и кончая нашими днями. Это, по-моему, задача вообще бесперспективная, потому что это невозможно сделать, по большому счету. И из-за этого учебники становятся выхолощенными. Потому что, с одной стороны, я должен соответствовать федеральному стандарту. С другой стороны, у меня есть такая замечательная аббревиатура СанПин. Санитарные нормы, которые не позволяют, скажем, мне давать учебник большего объема, большего веса. Там определяется все, и шрифт, и какие должны быть поля, и количество иллюстраций, какая должна быть обложка. Ну, тысяча просто требований. Это все создает почти невозможные условия для того, чтобы создать интересный действительно учебник и заинтересовать ребенка. Это схематичные вещи. Но, с другой стороны, уйти от того, чтобы готовить учебники, на мой взгляд, неправильная позиция. Потому что если профессионалы не будут принимать в этом участие, то, значит, это отдается на откуп людям, которые плохо знают историю. Но, с другой стороны, вот именно у учебника истории есть своя специфика и сложность, ну, как у исторической науки, в отличие все-таки от учебников по математике, где действительно экспертиза устраняет фактические ошибки, и все хорошо. А есть еще такая вещь, как равноправные концепции. Да, разные точки зрения. Разные точки зрения. Есть же такие моменты в истории Древней Руси, да, которые, на которые нет единой точки зрения. Есть, что называется, вопрос. Мы можем или так трактовать. Да? Там, скажем, восточнославянские союзы племен. Вот это, в общем, легенда, скорее всего, или это на самом деле так и было? Насколько это было реально? Вот как, например, это в учебнике показано? В учебнике дается... Летописная точка зрения – это летописная легенда, которая у нас подавляющим большинством, кстати сказать, не только непрофессионалов, но и профессионалов воспринимается как истина в последней инстанции. На самом деле это не совсем так, мягко говоря. Потому что, ну, во-первых, сведения о восточнославянских этих племенах, полянах, древлянах, северянах, уличах, тиверцах – это материал, который попал довольно поздно в летопись, только в начале XI века. Последние упоминания этих племен – это X век, и северяне упоминаются самыми последними в 1024 году, то есть за 100 лет до создания повести временных лет. Это легендарные сведения, это раз. Во-вторых, даты, которые там присутствуют, это даты, выставленные на рубеже 60-х, 70-х годов XI века в лучшем случае. Это источниковедение. Понимаете, у меня специальность нехорошая. Я источниковед и порчу всем красивые картинки. Есть еще один момент. Скажем, это данные, которые мы не можем проверить археологически. То есть археологи как ни пытались связать свой материал с летописным материалом, ничего не получилось. То есть все распадается. Археологические культуры, ареал их распространения не совпадает с теми, с той локализацией племен, которые дает летописец. И это нормально. Потому что легенда и реальный материал вряд ли можно сопрягать. Но, тем не менее, археологи этим регулярно занимаются. Они привязывают все к летописному материалу. А между тем, еще в середине XIX века сначала выдающийся славист Шафарик, а потом вслед за ним и русский историк Погодин, очень хорошо написали насчет того, что все эти названия племен есть и у южных славян, и у западных славян, и у восточных славян. Погодин завершает это очень смешной фразой. Он говорит, такое впечатление, что сдавали всем из одной колоды. Но нам просто повезло больше, потому что нам сдали все масти. Вот. И это действительно так. Судя по всему, это легенда. Ну вот такой же довольно болезненный вопрос. Теперь, как это ни странно, да, для современности. Кем же все-таки были великорусские князья? Кто эти тоже люди? Хороший вопрос. Вот основа вот... российской государственности. Вот как, да, вот тут вот как раз копья ломаются с 18 века, да. Когда начался знаменитый спор между норманистами и антинорманистами. Хотя это спор вненаучный. Он был в большей степени политическим спором. Остается до сих пор таковым? Нет, он в значительной степени утратил свою остроту. Хотя еще в XIX веке Василий Осипович Ключевский писал, что нормандская проблема – это патология общественного сознания. Но до сих пор какие-то всплески происходят, там появляются, скажем, здоровенные тома, правда, там всего 3-4 автора, из них 2 современников наших всего, которые говорят об изгнании варягов из русской истории. Спор упирается в одно. Какую этническую принадлежность имел Рюрик? Ну, начнем с того, что Рюрик – это легенда. Вы знаете, в Нидерландах школьники начинают изучать историю своей страны с того, что в 862 году к ним пришел конунг Рюрик и создал государство. Ну, такое впечатление, что он получил грант сразу на 2 проекта и оба проекта выполнил. Успешно. Успешно, да. На самом деле это легенда, легенда поздняя. Легенда, которая попадает, видимо, в повесть временных лет тоже в начале 12 века. Реальная основа вряд ли там существует. Хотя приглашение князей, это, видимо, было вполне нормальным явлением, и летописец писал в расчете на то, что это будет воспринято именно так. Определять его этническую принадлежность – абсолютно бесперспективное занятие. Но, правда, у нас даже серьезные историки иногда говорят, что нет, это реальное лицо, это Рерик Фрисландский или Ютландский. Это идея, которую высказал такой профессор Крузе еще в XIX веке, тут же получил довольно жесткую отповедь того же самого Погодина. Потом выяснилось... А у нас просто слишком мало данных для того, чтобы определить их. Нет, дело не в этом. Дело в том, что пытаются, когда сопоставить действия Рюрика летописного и Рюрика Фрисландского или Ютландского, это реальное историческое лицо, известного по западноевропейским источникам, опираются на датировки. Датировки, да, близкие, но, правда, эти даты в повести временных лет искусственные. И мы не знаем, на каком основании они ставились, как их переводить правильно и так далее, потому что летописец не всегда понимал, что это за даты. Меня гораздо больше интересует другой вопрос. Вот этот вопрос о этнической принадлежности Рюрика, он совершенно исключает другой вопрос. А последующие князья, они наши все. Это интересный вопрос. У нас всегда с удовольствием в учебниках пишут, что Ярослав выдал свою дочку за французского короля. Короля, да. Забывая, что такое Франция в это время. Это Иль-де-Франс. Это малюсенький совершенно участочек земли, Париж с прилегающими окрестностями. Ничего больше. Это не вот это не та Франция, которая... Восьмиугольник, да, который как сейчас бы мы существует. Да, с которым... Но у нас аналогия сразу наполеоновские владения. Да. Андрей Боголюбский. Вот мы хорошо знаем, как выглядит этот человек. Михаил Михайлович Герасимов в 1936 году восстановил его лицо по черепу. При этом и Михаил Михайлович Герасимов, и Гинзбург, антрополог, который проверял Герасимова, они написали, в принципе, одно и то же, что это индивид с выраженными монголоидными чертами, но в целом череп типичный для славянских погребений XII века. С первой частью не поспоришь, у него мать половецкая Хатунь, дочка хана Эпы, он наполовину половец. А вот насчет второй части давайте посмотрим. Отец у него Юрий Долгорукий. Наш князь, памятник стоит напротив здания Моссовета. Вот. Кто он? Он наполовину англосакс. Мать у него англосаксонская принцесса Гида Гарольдовна. Отец Владимир Мономах. Но Владимир Мономах, он потому и Мономах, что мать у него была греченка. Греческая принцесса. Он наполовину грек. Значит, у нас получается Андрей Боголюбский наполовину половец, на четвертушку он англосакс, на осьмушку он будет у нас грек. Всеволод Ярославич, отец Владимира Мономаха, это сын Ярослава Мудрого, нашего князя, и Ирины Ингегерды, шведской принцессы, дочки Олафа Скотконунга, то есть он наполовину швед. У этого, значит, 16-я часть шведских кровей, англосаксонские, греческие, половецкие. Ярослав Мудрый рожден от брака Владимира Святославича и Рогнеда, у которой отец пришел из-за моря, скандинавка. Он скандинав. Кто же такой наш князь? Вот они все наши, с одной стороны, но с другой стороны, они все иностранцы. Это нормальное явление вообще для Средневековья, для X века, для XI, для XII века. Это междинастические браки. 37 браков с представителями католической Европы. 3 брака – это браки с греками и болгарами. Вернее, с грекинями и болгарынями, вот так скажем. Простите, вот в нашей студии сидел ваш коллега Федор Успенский, да, который как раз на мой вопрос, насколько в это время Русь была открытым государством, восприимчиво к европейским влияниям и так далее, он говорил, что по его ощущениям это было абсолютно открытое государство. Открытое как восточным влиянием, так и западным. И, в общем, это была такая территория взаимных проникновений. Совершенно верно. Которая потом уже... Но Федор Борисович, он серьезно занимается генеалогией как раз, и он как раз вот эту вот линию женскую отслеживает, то, что у нас в учебниках не отслеживается. Да, он говорил о том, что женились на половчанках. Да, Игорь Святославич, понимаете, он сын половчанки, внук половчанки, он на 3/4 половец. Сына своего за половчанку выдает. Он выясняет семейные отношения больше в половецкой степи, нежели, понимаете, там борется с половецкой угрозой. Да он сам половец. Как он может бороться с половецкой угрозой? Накалки русские князья, южно-русские князья принимают участие именно потому, что к ним обращаются их свояки, половцы. Получается, что постановка вопроса о том, чужие эти князья или наши, она просто некорректна. Она некорректная, конечно. Это наши князья, так же, как и во всей Европе, и в Азии. Это всегда потрясающие связи, вот такие междинастические, это полиэтничные, я бы сказал, образования. Но меня мало волнует, скажем, химический состав их крови, вот как я сказал. Меня гораздо больше волнует другой вопрос. Понимаете, ведь эти барышни, которые приходили на Русь, они приходили не с котомочкой и там, с кружечкой, да? Они приходили со своим двором, со своими духовниками, причем духовниками достаточно серьезными. У нас есть прямое свидетельство, Титмар Мирзабурский пишет, что дочка Болеслава Храброго, которая вышла замуж за святополка Окаянного, она пришла со своим духовником, епископом Рейнберном, с епископом. Что приносили эти самые епископы? Что приносили эти духовники? Книги. На каком языке они разговаривали между собой? Владимир Мономах писал, что его отец, никуда не выезжая, знал 5 языков. Ну, 5, наверное, много, но 3 языка как минимум надо было. Потому что с мамой он на каком языке говорил? На древнерусском? Да как бы не так. Он воспитывался у матери на ее половине там, до 6-8 лет. С женой надо было на каком-то языке говорить? Ну, знаете, в свое время Александру Александровичу Зимину задали вопрос, на каком языке говорил Иван Грозный с Марией Темрюковной Черкасской. Он задумался и сказал, на языке любви. Хороший язык, но вообще-то надо еще знать и ее язык, или она должна знать твой язык. По-моему, кроме как раз Федора Борисовича Успенского, никто этот вопрос вообще не затрагивал. Вы знаете, как раз я спросила Федора Борисовича о том, на каком языке говорила беглая русская княгиня, когда она бежала в половецкий стан и там вышла замуж за половца второй раз. Что это означает, если она могла бежать, она могла тут же говорить со своим будущим супругом? И он сказал, это хороший вопрос, но мы не знаем как. Не знаем как. Причем, понимаете, этот вопрос даже не поставлен в науке по существу. Для них вообще, вот судя по источникам, вообще не существует каких-то языковых барьеров. Вот полное впечатление, что языковых барьеров не существует. И это, кстати сказать, создает еще один комплекс вопросов, очень серьезный. Это о, скажем так, культурно-литературном контексте, в котором вырастает древнерусская культура. Вот у нас как-то принято говорить о древнерусской культуре, в том числе и в школьных учебниках. Вот сами по себе потихонечку сформировали древнерусскую культуру. На самом деле элита, по крайней мере, да, она могла читать на греческом, на латыни, на древнееврейском. То есть она формировалась под влиянием абсолютно разных культур, уже к этому времени расцветших, ну, вот, мировой цивилизации. И если мы посмотрим, скажем, проповеди 12-13 веков, там потрясающие есть вещи, когда проповедник говорит, ну, вот поклоняются некоторые Сварогу. Ну, знаете, кто такой Сварог? Гефест. Гефест. Он объясняет им через античную мифологию. Это ж красиво. Красиво. А скажите, а вот это отражено как-то в учебнике? Вот как... По мере силы возможности, да. То есть вот при том, что мы зажаты в очень жесткие рамки, очень жесткие небольшого рамки объема. По объему, да, мы постарались и этот вопрос тоже провести. Если мы перейдем, ну, чуть более уже позднему периоду, вот роль Москвы, да, как собирательница земель, и вообще, какую роль Москва играла в формировании российского государства? Ну, вы знаете, у нас долгое время так рассматривалась только одна линия, написанная победителями. То есть Москва – это единственный потенциальный объединитель русских земель, и, собственно говоря, другие варианты не рассматривались. Причем это альтернативный сюжет. Да, не только в школьных учебниках, в науке не рассматривалось. Понимаете, это, конечно, позор нашей историографии, что история Великого княжества Тверского, о нем написано было две монографии, одна в XIX веке, а вторая была написана немцем. И вот вышло уже в 90-е годы, Экхард Клюк написал «Тверское княжество». Прекрасную монографию. Вот с немецкой выверенностью, точностью, такой дотошностью. Здорово написанная книга. «Тверское княжество» у нас всегда стояло в стороне. Это неправильно. И у нас есть раздел по Твери как одному из таких соперников Москвы в деле политического объединения русских земель. Еще одно княжество, о нем вообще старались не упоминать. Если упоминать, то только в негативном ключе. Великое княжество Литовское. Понимаете, когда я студентам показываю карту Великого княжества Литовского в период расцвета, они в себя долго не могут прийти после этого. Потому что это колоссальное государство. От Балтики до Черного моря. От Карпат и до Можайска. Оно начиналось в 100 верстах от Москвы. Стояние на Угре 1480 года – это граница между Москвой, Московским княжеством, Великим княжеством Литовским. Подавляющее большинство земель, которые вошли в Великое княжество Литовское, это земли, которые вошли добровольно, потому что там существовала такая своеобразная конфедерация земель. Это были земли, которые боролись на два фронта. Вообще, вся история Великого княжества Литовского – это борьба на два фронта. С одной стороны, против ордена и орденской агрессии, которая была гораздо серьезнее, чем, скажем, отдельные стычки, которые происходили у нас на северо-западе в Псковской земле. А вот Великое княжество Литовское, да, оно испытывало очень серьезный нажим со стороны крестоносцев. И достаточно успешно это отражало все. Вторая сторона – это Орда. Великое княжество Литовское освободилось от ордынского владычества на сотню лет раньше, чем Московское княжество. На сотню лет раньше. Мало того, великий князь Витовт, он фактически контролировал ситуацию в Орде. Он, скажем, венчал на царство Тахтамыша. Когда Тахтамыш бежал после поражения в борьбе с Тимуром, вот, он рассуждал так, что посадим Тахтамыша на ордынский престол, Тахтамышу подчиняется Москва, через Тахтамыша будем влиять на Москву. Это очень серьезное образование. Другой вопрос, что они утратили в какой-то момент возможность стать таким центром и проиграли эту борьбу. Но это политическая борьба, и не показать ее – это грех. Какой бы вы дали в этом смысле совет учителям и ученикам, да, как им правильно осмыслять историческую информацию, как к ней относиться? Вы знаете, тут вопрос достаточно хитрый, конечно, но стремление упростить исторический процесс, сделать его таким однонаправленным, это понятно, если мы школьный курс истории превращаем в пропагандистский курс. То есть попытка манипуляции общественным сознанием при помощи образов и символов исторических. Если мы пытаемся воспитать гражданина, то мы должны объяснить ребенку, начинать объяснять уже там, в 6 классе, тем более в 7, 8 и уж безусловно в 10 классе, в 11 классе, что вообще-то каждый раз есть различные варианты развития дальнейшего. И все зависит от того, какой выбор совершают люди. Интересно, почему они совершают такой выбор, а не другой. Вот в чем суть, на мой взгляд, исторического образования. Объяснить, как происходит этот самый выбор. Я в главе о распространении христианства на Руси, в главе учебника, не нашла упоминания Корсуня. Ну, естественно, вы его не нашли, потому что, ну, во-первых, само крещение Руси – это одна из таких сложных проблем, потому что мы имеем минимум 3 варианта в повести временных лет. Ну, во-первых, Корсунь – это была греческая колония, которую Владимир захватил для того, чтобы жениться на византийской принцессе. А крещение – это уже был следующий, так сказать, момент. Если следовать корсунской легенде, его вдруг поразила болезнь, он перестал видеть. Духовным, естественно, зрением. Там, это очень сложный текст сам по себе. И только крестившись, у него эта короста спала, и он увидел все. И пришло прозрение. Да, пришло прозрение. Вот. Но это только один из вариантов, потому что по другой версии он крестился в Василии, по третьей он крестился в Киеве. Мы не являемся прямыми наследниками и потомками не только Киевской Руси, но мы не являемся прямыми потомками и наследниками и Российской Федерации, РСФСР. Потому что это другое государство. Тем более Российская империя – это другое государство. Да? Московского царства – это другое государство. Это государства, которые были перед тем, как возникло наше государство. Да, там идеи государственности, они продолжают развиваться. Но это государства разные. И мы не можем отвечать, скажем, за то, что делает там, Иван Васильевич Грозный, потому что он был великим князем московским и царем всей Руси. Это другое государство, это совершенно другая система. И, может быть, менее историчным как раз и неисторичным являются эти попытки привязать те действия, которые тогда происходили, да, к решению современных вопросов. Конечно. Да, это абсолютно бесперспективный путь, причем очень опасный путь, потому что можно найти другие прецеденты и другие ситуации, которые как раз будут действовать против нас. История – это история. То, что прошло и закончилось. Да, как-то это все отразилось на нас. Но мы не являемся, понимаете, меня убивает всегда стремление гордиться победами наших предков. Да, я не совершал этих побед. Давайте я буду гордиться тем, что я делаю сейчас. А гордиться прошлым – это, конечно, замечательное занятие для тех, кто не способен ничего делать сегодня. Своими руками и своей головой. Спасибо. В финале нашей беседы короткий блиц-опрос, который подразумевает лаконичные ответы. Какие любимые эпизоды в российской истории есть у историка Данилевского? История древнерусского летописания, древнерусская хронология. Период? Но это период до 16 века. При работе над этим учебником какие эпизоды исторические или какие главы для вас были самыми трудными? Культура. Потому что это всегда самые провальные части. И очень хотелось бы, чтобы все-таки у нас история была не войн, а история культуры прежде всего. Можете ли вы привести пример какой-то самой вопиющей некорректности, такой ошибки в учебнике истории, который вас поразил? Могу. Парочку цитат дам, не называя фамилии и имен. Одна фраза была такая. «Посреди княжеских хором располагался хмельник, яблоневый сад и особый загон, в котором росла овощ с мягким знаком». Меня после этого полгода таскали, значит, потому что автор писал на меня жалобы, что мы разошлись с ним концептуально, что я пытаюсь пробить свой учебник, которого у меня тогда еще не было. Я говорил, но русский язык остается русским языком. И второй пример, он покороче, это переходит из учебника в учебник. Когда речь заходит о Переяславле древнерусском, пишут, это тот самый Переяславль, который стоит на речке Трубеж. Вот кто это первым написал, не знаю, но все это повторяют. Значит, в Древней Руси было три Переяславля. Южный, Залесский и Рязанский, нынешняя Рязань. Фокус весь в том, что все три Переславля стоят на речках, которые называются Трубеж. Спасибо огромное. У нас в гостях был доктор исторических наук, ординарный профессор Высшей школы экономики Игорь Данилевский.